Глава 26. Великий океан. После того, как они покинули мастера Шкотта, барракуда завернул в таверну. Там он устроил грандиозную попойку с объявлением, что покупает у голландца парусный люгер, на котором хочет выйти в большой океан и заняться пиратством на морских торговых путях. Постепенно за столиками, сдвинутыми вместе, собралась вся бывшая команда барракуды. Мыша искренне веселилась, глядя на персонажей, будто сошедших со страниц пиратских романов. Как сказал Дэн, что некоторым голливудским режиссерам стоило бы заглянуть в виртуал, чтобы посмотреть, как выглядят настоящие морские злодеи. Показательная пьянка прошла под громкие тосты за будущие победы и классический мордобой. После чего вся эта пёртая компания отправилась голландцу за покупкой корабля. По дороге они устроили еще несколько рекламных акций, вылившихся в избиение матросов с корабля сэра Ричи. Всем им вменялось стандартное обвинение аборигенов «понаехали тут». Из покупки парусного люгера «Русалка», который тут же переименовали в «Морскую шельму», устроили настоящее шоу, когда каждый член команды «Барракуды» вносил свою долю на покупку корабля. Надо было видеть ошалевшие глаза казначея, когда ему на стол выгружали свою долю на покупку парусника пьяные пираты. Сумма в 200 тысяч золотых была преимущественно в серебре и меди, которую подручные финансиста упаковывали в холщовые мешки. Когда сделка состоялась, управляемый пьяными игроками корабль чуть не снес пристань дока и, доставив еще несколько минут переживаний голландцу, вышел в залив. Распугав несколько рыболовных лодок, они направились к мастерской Шкотта для доработки и подготовки парусника к путешествию. Барракуда решил, что клану сэра Ричи нужно дать еще один день подготовиться к ликвидации непримиримых аборигенов, то есть их, потому праздник в таверне продолжился. Мыши и Дэн отлично отдохнули в компании команды Барракуды, выслушав не одну сотню морских баек. А когда дело начинало продвигаться к обыденной кабацкой драке, потихоньку ретировали в личные комнаты. Утром их разбудил посыльный от капитана, который пригласил их спуститься в зал, где они и застали всю команду барракуды. Перекусив, они направились к мастерской Шкотта, где устроили на причале шумные проводы с магическими огнями, запущенными в небо, разбиванием бутылки рома о борт и возлияниями спиртного из огромной бочки. Когда все плановые сцены постановочного спектакля были выполнены, морская шельма подняла паруса и вышла в Мексиканский залив. На борту корабля шла оживленная работа команды, а сам барракуда расположился в гамаке, привязанном к мачте. Покачиваясь в такт набегающим волнам, он бутылкой рома указывал подчиненным фронт работ. Все это мыша наблюдала в подзорную трубу, а стоявший рядом капитан удовлетворенно потирал руки. «Ну как? Похожи они на нас?» Маша подняла вверх большой палец. «Как настоящие! Если бы не знала, что это иллюзия, то и не отличила бы!» «Магия! Мистер Игла потратил уйму денег на создание этого свитка. Таким мастерством иллюзий владеют единицы игроков, а групповую мистификацию так вряд ли вообще кто-то сможет сделать. Теперь отправляемся на черного дельфина и выходим в море». «А нас не заметят?» «Нет, мистер Игла приобрел для нас полог невидимости, и мы под ним будем двигаться вслед за шельмой». Пройдя за иллюзорную стену, одни поднялись на фрегат, где уже кипела работа команды. Барракуда, последний раз проверив готовность корабля, отдал приказ рубить концы. Свежий ветерок развернул паруса, и черный дельфин устремился вслед за удаляющимся кораблем. Пристроившись ему в кильватер, они продвигались к выходу из Мексиканского залива в открытый океан. Мыши и Дэн, все это время находящиеся на палубе, вначале с опаской посматривали на снующие невдалеке суда сэра Ричи, над которыми развивался его клановый флаг. Но поняв, что их красавица надежно укрыта магией и для всего игрового мира не существует, спустились в каюту. Барракуда сказал, что пока они находятся в условно безопасной прибрежной зоне, где прокачивают навыки новички и расположены общие игровые локации, нападения не будет. За убийство игрока в 10 милях от острова Свободы система награждает игрока красным ником, а это понижение репутации клана, в котором он состоит. А вот при выходе из залива в открытый океан включается игровой режим свободной охоты, где игрокам, взявшим линию развития персонажа как пирата и контрабандиста, не угрожает ник ганкера. Вначале дети с интересом смотрели на слаженную работу судовой команды и вслушивались, пытаясь понять распоряжение капитана. Но когда их цифровой мозг, не имеющий открытого навыка мореходства, начал вспухать от непонятных слов и своеобразных выражений боцмана, граничащей на уровне 18+, они решили, что мореходов из них не получится, и статус пассажиров навороченной яхты им подойдет больше. Устроившись в креслах возле иллюминаторов, они с интересом смотрели на бескрайние морские горизонты цифрового моря, которого никогда не видели в реальной жизни. Девочка, подперев щеку рукой, чуть слышно спросила: «Дань, а когда это все закончится, и мы чуть подрастем, ты отвезешь меня на море?» Мальчик с нежностью посмотрел на подругу. «Конечно, мышонок, мы будем с тобой носиться по пляжу, научимся плавать, приобретем прикольный бронзовый загар, и все это будет длиться, пока мы не устанем от отдыха». Маша рассмеялась. «Вот чего-чего, а бездельничать я никогда не устану». «Я в этом и не сомневаюсь, мышка». Неожиданно улыбка сошла с ее губ. «Дань, а ты помнишь тот день?» «Какой?» «Ну, когда это все случилось и погибли наши родители». «Нет». «А я помню». «Как ты можешь помнить? Мы же маленькие были». «Я все помню. Меня Грин научил стертые воспоминания восстанавливать. У детей сознание гибкое. Оно затирает все негативное, но не уничтожает полностью. Если будешь стараться вспомнить хорошее, то и вся цепочка событий восстановится. Вот когда я вспоминала маму, тот день и всплыл в сознании. Вначале все виделось, как старое черно-белое кино. Потом стали появляться цветные картинки. А со временем я восстановила тот день полностью. Все взрослые собрались в актовом зале, чтобы послушать что-то важное, а нас, чтобы не мешались, закрыли в комнате отдыха. Я играла в куклы, а ты в своих дурацких солдатиков». «Почему дурацких?» «Потому что ты в них палил из пушки, а они разлетались по всей комнате. Потом тебе надоело их вновь расставлять, потому ты стал просить меня их собирать. Видно, я на эту просьбу что-то тебе сказала обидное, потому что ты бросился на меня с пластмассовой саблей. Я кинула в тебя игрушечным ведром и спряталась под здоровым шкафом, ну, где они знамя России держали. Ты полез следом и стал хватать меня за ноги. Я переползла под другой шкаф и хотела убежать от тебя. А ты меня схватил за ноги и не давал вылезти. А потом картинка оборвалась, а я смогла вспомнить только больницу в Москве. То есть, когда я держал тебя, то на твои ноги и мои руки что-то упало?» «Ага. Перекрытие потолка. А нас спасло только то, что мы находились под крепкой дубовой мебелью. Вот в промежуток между ней балка и попала. А там мои ноги и твои руки». «Машунь, я не специально. Мы же маленькие были». «Даня, ты что, не понимаешь? Ты мне жизнь спас! Если бы я вылезла из-под шкафа, меня бы тоже не было». «Случайность». «Да? А когда я потянулась за игрушкой на тумбочке и полетела вниз головой на кафельный пол, а ты зубами схватила меня за косу и вытащил на кровать?» «Ну, так получилось. Ох, и ругалась ты на меня тогда за свой бант». «Ага, снова дело случая?» «Ну да». «Да я могу просто навскидку вспомнить десятки моментов, когда ты случайно оказывался рядом. А Грин говорил, что ряд случайностей, приводящих к единому знаменателю, это уже закономерность». Даниил притворно вздохнул. «Работа у мужчин такая, слабых защищать». Маша улыбнулась. «Да я не против этого, оберегай. Мне времени на отдых больше останется». Их воспоминания оборвала команда «Барракуды» в общем чате. «Полундра, выходим из безопасной зоны. Всем занять места согласно штатному расписанию. На горизонте армада судов сэра Ричи. Готовьтесь к буче, голодранцы!» Глаза Маши вспыхнули огоньком азарта, и она с надеждой посмотрела на Дэна. Мальчишка лишь вздохнул с усмешкой. «Пойдем, оторва, а то самое интересное пропустим!» А интересного наверху было много. Насколько хватало глаз, на глади Мексиканского залива размостанные корабли пиратов. Как только у всех выскочило оповещение системы, что они покинули безопасную зону, морской шалаве, зажимая ее в клещи. Барракуда лишь ухмыльнулся на действия пиратов. «Попались моряки недоделанные!» «Всем внимание! Когда шалаву будут брать на абордаж, будет маленькое огненное шоу. Так сказать, последняя песня нашей непутевой девки. Дельфин выйдет из режима стелса и пойдет на прорыв. Магам быть готовым, чтобы наполнить паруса хорошим ветром. Трюмной команде зарядить бортовые орудия. Времени на перезарядку не будет, потому не жалейте манны». Первым стреляет левый борт. Правый ждет команду. А если кто-то допустит косяк, в реале будет выпороны ремнем и отстранены от игры сроком на 1 год. Родители в личку. Пообщайтесь со своими чадами и объясните им политику партии. На вопрос Маши Дэн, пожав плечами, ответил: «Просто дело серьезное, поэтому никого со стороны приглашать не стали. Здесь все члены команды собрались с семьями. Родители, дети, внуки, племянники, двоюродные братья и сестры. Так что если кто совершит ошибку, то разборки будут внутри семьи. Для детей же это прекрасная возможность прокачать морские навыки. Так что за возможность пройти через Атлантику на крутом корабле они держатся руками и ногами». Барракуда же продолжал: «Сейчас мы в районе Флоридского пролива. Нам нужно прорваться за Багамские острова, проскочить 2 американских морских форпоста на острове Насау и Фрипорт и, не напоровшись на рифы, между мелкими островами выскочить в Атлантический океан. Если все понятно, то всем готовность номер 1. Мы идем на прорыв». В это время, когда корабли пиратов приблизились к шалаве и на ее борт полетели абордажные крючья, стоявшие у борта пираты начали выдвигать переходные трапы, готовясь к атаке судна, шалава взорвалась. Вначале судно вспухнуло, а когда обшивка не выдержала, наружу вырвался огромный плазменный шар. На секунду зависнув над погибшим кораблем, он огромной огненной волной устремился к застывшим в ступоре пиратам. За мгновение десятки кораблей превратились в костры, а их команды улетели на перерождение. Черный дельфин, сняв невидимость и разгоняемый магическим ветром, выскочил к остаткам флота сэра Ричи, разом совершив залп из левого борта. Видимо, маги не жалели манны в заряд, так как от попаданий корабли разлетались в щепки. Не останавливаясь, дельфин устремился к Багамским островам, оставляя за собой догорающий флот пиратов. 3 крупных фрегата пиратов, придерживаясь левого разряженного борта дельфина, устремились ему наперерез. Над флагманом развивался флаг клана Туманного Альбиона, а сам Ричи, стоя на капитанском мостике, командовал перехватом судна. Барракуда недобро улыбнулся. «А для тебя, британская вошь, у меня особый подарок. Всем приготовиться к дрифту. Маги, снижаем скорость ветра. Когда судно подойдут на расстояние выстрела, начинаем веселье». И оно началось. Все последние события слились в один красочный кадр мастерства капитана Барракуды. Немного снизив потоки магического ветра, ровно настолько, чтобы корабли пиратов смогли приблизиться к дельфину, капитан снова дал команду на полный ветер. Паруса корабля вздулись, а он, казалось, не касаясь воды, резко рванул вперед. На кораблях сэра Ричи наметилось движение, и, видно, выставив дополнительных магов, они устремились за беглецом. Все так же, придерживаясь левого борта, пираты начали обходить дельфина, чтобы подставить его под бортовые орудия. Все на дельфине застыли, смотря на своего капитана, который, подняв руку, выгадывал момент атаки. Наконец, он махнул и выдал команду в голосовом чате: «Паруса долой, правый якорь на борт!» Моментально, благодаря магии, снасти собрались и укрепились на реях, оставив корабль с голыми мачтами, Одновременно с этим загремел опускаемый якорь, который, поймав зацепление, загудел натянутой цепью. Дельфин, влекомый инерцией хода, накренился на правый борт. Раздалось потрескивание древесины кормы, которая пыталась справиться с нагрузкой. Удерживаемый якорной цепью корабль резко развернулся к последователям правым бортом. Набравшие ход фрегаты в лобовую неслись за ощетинившийся орудиями корабль, которые после команды «Барракуды» извергли плазменные заряды. Прямой наводкой была уничтожена вся корабельная элита пиратов. Рывок при повороте был настолько неожиданным, что Маша чуть не улетела за борт. Лишь гибкая лоза, поймавшая ее в воздухе и прикрутившая к мачте, спасла девочку от казуса. Сам Дэн, держась за корабельные снасти, спокойно сидел на бочке, которую удерживал терновый куст. «Мышонок, никуда не уходи, сейчас самое интересное начнется!» Девочка, сердито бурча себе под нос, начала освобождаться от пут. «Да куда тут еще интересней? Чуть русалкой не стала!» «А вон куда, посмотри, по-моему, в нашем полку бессмертных прибыло!» Из застилавшего поверхность моря дыма медленно выплывал флагман сэра Ричи, фрегат «Неукротимый». Вид некогда элитного корабля флотилии пиратов имел удручающее состояние. Переломленные мачты, удерживаемые корабельными снастями, волочились по поверхности воды. В корпусе судна дымились несколько пробоин. На палубе царил хаос. Возле борта, ощетинившись оружием, стояли несколько игроков. А сам капитан, накрутив на руку канат, управлял клеверами, единственными уцелевшими парусами на бушприте. Когда его корабль, казалось, врежется в дельфина, Ричи, ловко маневрируя парусами, развернул судно, мягко пришвартовав их бортами. Спрыгнув с носовой настройки, он подошел к оставшейся в живых команде. Комично махнув треуголкой, он поприветствовал экипаж дельфина, после чего оперся руками на борт. «Барракуда, ты в очередной раз меня удивил. Признаю, обвел вокруг пальца, как юнца. Но в поражениях приходит опыт. Так вроде гласит военная мудрость. Но не обольщайся. Выигранная битва – это еще не победа в войне. Не так ли, адмирал?» «Ты прав. Это не победа в войне, а лишь шаг к ней. Но ты же не за этим использовал дорогой свиток управления поврежденным судном, чтобы подплыть ко мне и восторгаться моим умением. Не за этим, твоя правда. Мне нужны мечи Валькирии. Если девочка выполнит задание и вернет их на алтарь святилища полярных волков, это станет усилением их позиций в Северном море, а значит и угрозой британскому кластеру. А соответственно, репутация клана Туманного Альбиона упадет. И тут твоя правда. Я готов выкупить мечи и не препятствовать вашему путешествию к атлантам. Это угроза? Это коммерческое предложение, которое выгодно обеим сторонам. А у хозяйки имущества ты не соизволишь спросить? Это ей надо? Ты принимающая сторона и несешь ответственность за своих гостей. А дела с детьми я не веду, так что их моральное состояние от непродуманных последствий отказа я возлагаю на тебя. Это опять угроза? На этот раз это уже серьезное предупреждение. Ричи кивнул своим соратникам, которые, сбросив иллюзию, пристали в форме морских офицеров императорского флота нулевого сектора европейского кластера. Барракуда удовлетворенно хмыкнул и снял иллюзию с себя, представ в адмиральском кителе нулевого сектора Латинской Америки. «Хочешь сыграть в открытую? Вы не оставили мне выбора. Наши коммерческие персонажи не могут умереть, потому биться мы можем до второго пришествия. А вот команда твоя смертна, и мы будем обнулять твоих подчиненных до состояния нуба. Думаю, тебе потом возникнет много вопросов от твоих людей, когда они потеряют приобретенную прокачку своих персонажей». Три человека, стоявшие рядом с Барракудой, сняли иллюзию и предстали в офицерских кителях. Мыша и Дэн, переглянувшись, тоже вернули свой нулевой облик. Мальчик, тронув Барракуду за руку, кивнул в сторону пиратов. «Капитан, разрешите мне с ними поговорить?» «Говори, Даниил». Дэн подошел к борту и, облокотившись на него, пристально посмотрел на Ричи. «Сэр, в игровом бессмертии есть один, но очень огромный минус. Вы не сможете умереть». Ричи озадаченно посмотрел на Дэна. «Не понял». «Потом поймете. Сейчас я предлагаю вам, как проигравшей стороне, удалиться на безопасное расстояние от дельфина и зализывать раны поражения, не причиняя нам неудобства. Иначе...» «Иначе я доставлю вам много проблем, о которых вы будете вспоминать с содроганием. Вы смели угрожать моим друзьям и выказываете неуважение к моему капитану, угрожая при подчиненных его команде. Это та планка, после которой джентльмен имеет право не обращать внимания на моральные принципы». Лицо Ричи побагровело. «Я раздавлю вас! Вперед, обнулим этих недоношенных ублюдков!» Его команда, обнажив статусное оружие, ринулась на борт дельфина. Дэн развел в недоумении руками. «Я вас предупреждал». Обшивка пиратского корабля затрещала, а из нее стали расти терновые заросли. Через секунду все пираты были окутаны растениями, которые шипами их надежно удерживали. Открыв виртуальное хранилище, на плечо Дэна выбрался Горыныч и, зевнув, с интересом посмотрел на беспомощных пиратов. Божественной силе без разницы, в каком магазине вы покупали своего персонажа. А потому, каждый раз, когда вы будете входить в игру, вы будете появляться на дне морском, укутанные терновыми путами. Вот тогда вы и поймете, как это здорово улететь на камень возрождения и, сидя в подгузнике, чувствовать себя свободным персонажем игры, вольным идти, куда захочется. После этого мальчик сомкнул руки, а над кораблем пиратов закружил смерч, в доли секунды увлекший его на дно. Барракуда покачал головой. «Не слишком жестко?» Дэн пожал плечами. «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет», так говорили древние русичи, которых постоянно кто-то хотел завоевать. «Думаю, что нам больше ничего не мешает отправиться дальше. У нас осталось 5 дней завершить все дела в виртуале». «Да, думаю, это будет правильно, доделать все начатые дела. Поднять паруса! Мы идем в Северное море!» Дверь в серверную комнату Грина распахнулась, и в нее влетел Николай. Осадив свое продвижение под недоуменным взглядом парня, он примирительно выставил руки вперед. «Извини, что без стука». На что Грин лишь ухмыльнулся. «Да нам вроде по статусу положено вначале с ноги дверь вышибать, а потом уже разрешение спрашивать». «Не ерничай. Дело серьезное, некогда было политессу устраивать. Ну, как гостеприимный хозяин данного помещения, я предлагаю тебе присесть в комфортное кресло, испить чашечку кофе и без суеты поведать мне о своих проблемах. Такое начало нормально?» «Пойдет». Усевшись и налив напитка, Николай блаженно откинулся на спинку кресла. «Рассказывай». Грин округлил глаза. «О чем? Вроде против родины своей ничего не замышлял». Николай хмыкнул. «Что-то замыслить ты бы просто не успел. Ты же обещал мне лекцию о политике мироздания прочитать. Вот и выполняй обещание. Тут-то все нормально, твоя специфика не требуется». «Я свою работу уже выполнил. Сейчас чисто научными изысканиями занимаюсь. Так сказать, пока время свободное есть. А то в обители не продохнуть от вас. Вечно кому-то нужен компьютерный гений». «Ну и хорошо. Да, кстати, тайную комнату мы нашли, но входить туда пока не стали. Мало ли чего там понапридумывано, чтобы данные из кристалла чужим не достались. Ты уж сам там посмотришь, что и как». «Хорошо. Так с мирозданием-то какая проблема?» «А такая. По всему миру произведены сотни арестов, и все фигуранты дела по террористическому акту в Москве – мировая элита, дети политиков, финансисты, главы серьезных компаний, богема шоу-бизнеса. Да там такой винегрет, что аналитики за голову хватаются. Как они все друг друга нашли?» «Они и не искали. Их свели для общего дела». «Кто? Ты можешь пояснить? Тот, кто их создал. Хозяин всего аморфного мира, в котором, как ему кажется, по недоразумению возникла материя, которую он может считать своими рабами. А он плюет на его хотелки». «И какая у него цель?» «Самое прозаическое – мировое господство над материальным миром». «Как он далеко продвинулся в этом?» «За 2000 лет довольно-таки далеко, но не настолько, чтобы чувствовать себя властелином над нашей реальностью». «Ох, беда! Ты ему сочувствуешь?» «Я себе сочувствую. Мне доклад президенту в Верховном Совете делать. Представь, как я этим самым советом начну вещать, что Господь Бог повелел своим неразумным овцам искоренить человечество. Не искоренить, а поработить. Да какая разница? После моих первых слов придут крепкие ребята со смирительной рубашкой, и мне предоставят отдельный кабинет пожизненно. Николай, ты предлагаешь этот кабинет занять мне? Гриша, я тебя потом оттуда вытащу. Но систему мироздания ты запишешь на диктофон, а я эту запись предоставлю нашей политической элите. Ну ничего себе перспектива! Надо, Гриша, надо. Меня столько раз сегодня вытаскивали на ковер, что чувство сострадания во мне притупилось. Хорошо, поведаю, что знаю, но ты тоже не молчи. Вопросы умные задавай, пояснений непонятного требуй. Не переживай, все будет. Я же не первый раз с людьми разговариваю. Так что не тяни, вещай правду матку. А я вот и диктофон приготовил. Хороший, памяти в нем много, так что не ограничивай себя в рассуждениях о вечном. Ну, раз готов к восполнению мозга, то слушай. Изначально был мир мельчайших частиц. Откуда он появился, понятия не имею. Потому и не спрашивай. Доказательства этому очень простые. Возраст нашей Вселенной, материальной реальности, которая нас окружает, плюс-минус 30,5 миллиардов лет. Возраст частиц, из которых эта материя состоит, пока невозможно определить даже теоретически. Есть, конечно, математические вычисления, но все они настолько условные, что проще определять их возраст как бессмертные. Их реальность – это мир высокой энергии, где процветает нематериальная форма разумной жизни. Для регулирования всего этого энергетического хозяйства ими был создан управляющий разум, проще – искусственный интеллект. Видно, он развился настолько, что в нем нашлась своя элита, которая этой энергией распоряжалась. Вот она-то и объявила себя богами, а тех, кто производил ее, своими рабочими лошадками, то есть рабами. Этот интеллект объявил рабами своих создателей? Точно так. Но произвести энергию мало, ее еще нужно как-то сохранять. Возможно, они нашли способ концентрации ее в неимоверно малом объеме, той самой пресловутой точки сингулярности, из которой и появилось все то, что нас окружает. Скорее всего, это был не намеренный выброс энергии, который называют большим взрывом, а техногенная катастрофа, устроенная создателями. Когда эта своеобразная батарейка не выдержала объема помещенной в нее энергии, ее концентрация, резко выброшенная из хранилища, породила частицу, которая определяет массу. Именно запланированное стечение обстоятельств и создало тот самый бозон Хиггса, которое определило массу вещества, а она уже создала новую физическую реальность. Кроме всего, ее полярность универсальна, и она тяготеет как к отрицательному заряду, так и к положительному. Вот эта сила притяжений и определила вес, создав новые физические законы, на основе которых появилась материя. Концентрация различных энергий, взаимосвязанных друг с другом. Григорий, ты хочешь сказать, что наша реальность появилась не случайно? Да, ее создавали намеренно, а ее создатели прекрасно чувствуют себя в обоих мирах, и в аморфном, и в материальном. Существовать в новой реальности могут только те, кто ее и составляют. Вот как рабы вернули себе свободу. Они создали свой мир, отгородившись от поработителей физическими законами, которые им непонятны. Карл говорил об эффекте наблюдателя. Что это такое? Своеобразная защита от порабощения. Частица, меняя свои параметры, свободно переходит из одной физической реальности в другую, то есть может существовать в двух ипостасях одновременно, и как материя, и как энергия. То есть при попытке наложить на них руки, они уходят в другое физическое состояние, где становятся доступными для мира, из которого пытаются повлиять на их судьбу. Именно так они создали свое материальное государство внутри другого, аморфного. Но это все, конечно, иносказательно, просто чтобы ты смысл понимал, где чувствуют себя там довольно комфортно. Ага, а хозяевам не нравится, что они никак на них повлиять не могут. А тебе бы понравилось, если в центре Москвы построили бы особняк и объявили его независимым государством. Такое бы никому не понравилось. Так, с этим понятно. Низы были недовольны своими эксплуататорами и устроили революцию, при этом изменив физические законы. Так сказать, написали свою конституцию, по которой и живут. А жизнь откуда взялась? Первая живая клетка как появилась? А ты когда-нибудь рассматривал клетку под микроскопом? Ну, в биологическом отделе мне показывали ее устройство. Своеобразный микрогород со своей электростанцией, производством питательных веществ и с миллионным населением, которое всем этим занимается. Григорий, ты хочешь сказать, что это разумный мир с огромным населением, который существует внутри нашей реалии? Николай, ты сам ответил на свой вопрос. Да, это разумный мир, очень древний и мудрый. А мы? Мы стали частью их разумного мира, своеобразный симбиоз материи и аморфного разума, а проще сказать, биокомпьютер, который существует в их мире на равных с ними правах. Аморфная часть нашего разума – это душа? В точку. Это коллективный разум, управляющий живым организмом. Если учесть, что в теле человека триллионы клеток и каждая с миллиардным населением, то можешь себе представить этот коллектив разумных жителей, которые управляют функциями жизнеобеспечения только одного человека. А как же смерть? Что это такое? Грин вздохнул. Побочный эффект реалии, где есть время, а значит и установлены временные рамки существования вещества. Энтропия – она, невосполнимая утрата энергии, требуемой для поддержания ее в изначальном виде. Закон сохранения энергии еще никто не отменял. Ясно. Затраченная энергия всегда выше, чем произведенная. И эта душа – коллектив разумных товарищей из микромира – когда старый дом стареет, то переселяются в новый биокомпьютер. Но видно, они нашли пока только такой способ выживания. Чтобы живая материя существовала вечно, ей нужен неиссякаемый источник энергии. Им нужна энергия антивещества, которые пытаются добыть наши умники, а оно находится в другой физической реальности. А это им пока недоступно. Приятно общаться с умным человеком, понимающим суть проблемы. С вами пообщаешься и не такое узнаешь. А как же со всеми этими наблюдателями и другими ангелами из параллельной реальности? Это проблема. Но они были, есть и, скорее всего, будут болтаться в нашем мире, выискивая его уязвимости. Чтобы поработить? Ага. Причислить к рабам Божьим сбунтовавшееся население. Гриша, как их вычислять? Мне совершенно не по нраву их намерения. Просто, у них нет души. В древности их называли нелюди. Прагматичные, не имеющие сострадания живые оболочки. Они имеют только рациональное, выгодное для них мышление. Они не умеют любить, сострадать, удивляться и не имеют всех других чувств, которые составляют наше эмоциональное мышление. Эмоции и определяют духовность человека из нашего мира. И бездуховность пришлой нелюди. По-другому пока их различить невозможно. Ясно. На такое наши юристы не пойдут. Меня сразу обвинят в нарушении прав человека, а доказать им, что это нелюдь, будет невозможно. Вот потому, Николай, я и борюсь с ними, плюя на законы, которые написали эти самые нелюди. Ага, заочный приговор в 3 пожизненных заключения в тюрьме строгого режима тому подтверждение. И это тоже. В прошлых жизнях меня четвертовали, расстреливали, сжигали на костре. Так что мне есть чего вспомнить. Ты помнишь все свои жизни? Все до единой. Я мог бы стать хорошим историком и подправить кое-какие недочеты в этой науке. Не надо. В роли компьютерного червя ты мне больше по душе. Думаю, этого, что ты поведал, хватит воспалить мозг нашим политикам. Пошел я тогда, поудивляюсь вместе с ними. Когда дверь за Николаем закрылась, Грин тяжело вздохнул. Некого там удивлять. Там одни нелюди собрались.